Ураборос 6. Жемчужинка. Глава 1. Лазурная вода тихо шипит, обтекая плавные обводы корпусов тримарана. Ветер еле-еле рябит водную гладь и почти не напрягает полотнища парусов. Вот мы и движемся совсем медленно, чуть быстрее идущего человека. Но мы и не спешим. Я расслабляюсь в кресле качалки, попивая морсик и ковыряясь в носу. Кстати, это кресло-качалка, мой очередной вариант. Последний, двуспальный, оказался в цепких лапках моей белоснежной кошечки. На память, так она сказала. И как было отказать в такой мелочи? И да, в носу ковыряюсь все же в переносном смысле. Просто ничего не делаю. Штурвал зафиксирован в простейшем автопилоте. Океан чист и спокоен. До ближайшей группы островов километров 30. И с нашей скоростью мы дойдем до них как раз к вечеру. А там подыщем подходящее местечко и станем на очередную ночевку. Мысли, текущие вяло и хаотично, непроизвольно соскользнули на совсем недавние события, когда мы, я и Головастик, после отлета странника и нашего выхода в океан остановились возле маленького островка на первую свою ночевку. Я знал, что ко мне придут гости, не просто знал, был уверен, и очень надеялся, что это будет не Ева. Я хотел ее видеть, но не сейчас, надо быть честным. Именно сейчас я пребывал в сильно минорном настроении, мягко говоря. Принцесса Мими уже не рядом, что тут еще добавить, не знаю, почувствовала ли божественная мой настрой, или само собой так получилось, но к уютному костерку, ароматному шашлыку, взварам, фруктам, к низкому столику и легким плетеным креслицам пришли из ночного мрака Рамзес и Люси, без дурацких зрительно-шумовых эффектов, за что отдельная им благодарность, а просто проявились, взявшись за руки. Гость в дом, радость в дом, улыбнувшись, я показал на столик и кресло, как бы говоря, все уже готово. «Здравствуй, господин Мо», — мило улыбнулась Люси, слегка поклонившись. «Здорово, брат», — оскалившись, рыкнул Рамзес, бухнув лопастью посоха себя по груди, как сам, не дрищешь, и тут же получил по длинному жалу ладошкой от Люси. «Ци-ци-ци», — осуждающе покачал я головой, — «вот сколько тебя не образовывает белоснежная, а все не в коня корм. Учись, блохастый, как нужно приветствовать солидного чела». «Кто блохастый?» «Я блохастый, да ты завидуешь моей великолепной шерсти, лысый обезьян. Свою-то, за время эволюции прос». Рамзес вовремя заметил слегка сморщенный носик Люси, а также немного дернувшиеся ушки. «Кхе-кхе, кхе», совсем не натурально заперхал он, простите, закашлялся. Переобулся он в воздухе. «Я так рад вам, ребята. Садитесь уже», улыбаясь, махнул я рукой. Потом мы ели и пили, говорили о всяких пустяках, беззлобно шутили. Я и Рамзес подначивали друг друга, Люси улыбалась, иногда осуждающе качала головой и предостерегающе шлепала Рамзеса хвостом, но все больше звонко смеялась. Нам было хорошо, особенно мне. При моем теперешнем состоянии такие посиделки, это было как раз то, что нужно. Но сложных тем, как я и думал, избежать не удалось. При всем том, что Рамзес и Люси были могущественными посланцами, многое умеющими и почти все знающими, они были, по сути, всего лишь молодыми людьми, если мерить на человеческий стандарт. Для меня, во многом, дети, различные тонкости бытия человеков, а скорее всего и остальных разумных, судя по вопросам, до сих пор ускользали от них, все еще оставались непонятны. Мотивы, желания, порывы души и тела, теоретически они знали все, а практически ощущали и понимали гораздо меньше. Такой вот дуализм посланцев системы. У кого, как не у меня разузнать, кому как не мне, которому система позволяет угощать шашлыком и поить взварами существ, которым у других даже пылинку в руки не взять объяснить, в силу своего разумения, опыта и, надеюсь, некоторой мудрости, что движет человеком. Ну, пусть не так глобально, прям любым человеком, но лично мною. Почему ты не улетел с ней? В какой-то момент задала вопрос Люси, внимательно заглядывая мне в глаза, ведь она Люба тебе, хаем, Люба, какое хорошее, правильное слово ты подобрала, девочка. Тут несколько причин, и ни одна из них не главная, но все вместе они заставляют оставаться тут, бороздить воды возле великого архипелага. И какие же, брат, влез Рамзес, тебе правда интересно, очень, совершенно серьезно ответил он, хаем. Как я и сказал, их несколько. Быть с ней рядом всегда, хоть именно этого мне сейчас и хочется, я не смогу. Да и ей, в первую очередь, это не нужно. У нее свой долгий и трудный путь, который она пройдет сама. Прийти и помочь в трудную минуту – это одно, но висеть над душой, так я выражусь, совсем другое. Вы можете мне не верить, но чтобы из перспективной, с отличными задатками принцессы выросла великая королева, ей нужно остаться одной. Одной, не в смысле безо всех, но без такого наставника, как я, точно. Она влюблена, она полностью доверяет мне, она в тени моих знаний и авторитета, но в данном случае, это словно могучая крона огромного дерева, защищающая юное деревце от бури невзгод. До определенного момента это хорошо и полезно, но потом деревцу потребуется свет и жизненное пространство. Встретить все, что пошлет судьба уже самой, своей кроной, взрасти и возмужать. Я думаю, Мими осознает это, если не разумом, то сердцем точно. Но кто-то другой, давно знакомый, авторитетный вполне может заменить тебя, резонно заметил Рамзес. Частично, брат мой, только частично. Бывают у человека такие моменты в жизни, когда он меняется, причем очень сильно и быстро. Настолько, что бывшие знакомые иногда не узнают его, ни внешне, хотя и такое случается, конечно, но внутренне. Тот, кто окажется в этот момент рядом, старший и мудрый, или прохиндей какой, тот может приобрести значимое влияние на этого человека, причем, на очень долгие годы, а то и на всю жизнь. Таких примеров в истории масса. Принцесса, как я думаю, прошла такое изменение. Советники, брат, сами по себе для правителя благо, особенно, если они компетентные, болеющие за свой народ и верные. Невозможно знать все, уследить за всем, вовремя отреагировать на все. Пусть ушедшие пошлют ей таких как можно больше, но влить патоку ей в ушки, задурить голову, исподволь, тихой сапой вложив туда то, что она не хочет или считает неправильным, уже ни у кого не получится. Она выросла и изменилась, а еще у нее есть те, с кем она пережила самые тяжелые времена в своей недолгой жизни. Букет невероятных состояний души и тела, плен, рабство, безнадежность, надежду, свободу, удовлетворение мести. Брат, безухий, бобо и круг – это те разумные, на которых она будет опираться всю жизнь. Первую любовь, добавила Люси. И это тоже, согласился я. И как же быть с этим чувством? Любовь – это всегда непросто, девочка моя. Единого рецепта от этой болезни не было, нет и не будет. Иногда, такое бывает, самое правильное – расстаться на пике, чтобы навсегда сохранить благодарность друг к другу за то тепло, что грело нас обоих, за самые светлые чувства и лучшие воспоминания о каждой минуте, проведенной вместе. Судьба, рок, фатум, называй как хочешь, сводит и разводит людей всю их жизнь, особенно, если она долгая. Уж я-то знаю, мы обязательно еще не раз пересечемся с принцессой, но сейчас время расставания. Это грустно, повесила ушки и шмыгнула пипкой на Салюси. Такова жизнь. Но что же держит тебя тут, брат? Прервал молчание Рамзес. Я уже не раз спрашивал тебя об этом, но ты так и не ответил. И снова отвечу, брат. Не знаю, я слегка пожал плечами. Что-то, кто-то, зачем и для чего-то. Нет ответа. Разум ищет рациональные причины и не находит. Но вот оно, я постучал в область сердца ладонью, ясно вещует. Странно, после молчаливой паузы задумчиво промолвила Люси, сердце вещует. У нас, у посланцев великой, все более определенно. Чувство есть, она кинула мгновенный взгляд на Рамзеса, но они четко ощутимы, предопределены и прогнозируемы, если можно так сказать. Ну, это пока, слегка улыбнулся я, понимая, на что она намекает. Уж извини, но вы еще совсем дети и только развиваетесь, на что Рамзес возмущенно фыркнул, но комментарий вставлять не стал, 150 оттенков страсти, и остальных чувств вам только еще предстоит познать. Не скажу, что от всего обретенного вы получите большое удовольствие, но это тоже своеобразная плата за собственное взросление и постижение окружающего мира. Мы снова немного помолчали, слушая ночную тишину, наполненную тихим потрескиванием угольков в костре, успокаивающим стрекотанием букашек в кустах, еле слышимым плеском ленивых волн, сонно наползающих на песчаный пляж. «Спрошу, брат», — нарушил молчание Рамзес. «Конечно, брат, что за преамбула?» Рамзес взял готовый шашлык, вставил в пасти, с шумом снизав с шампура сразу всю порцию мяса, проглотил смачный комок одним глотком. «Отчего ты такой безалаберный?» — огорошил он меня. «Отчего ты не пользуешься возможностями, что сыплются тебе в руки? Зачем транжиришь богатство налево и направо? Что ты имеешь в виду?» — удивился я. «Многие и многие, сотни тысяч игроков маму бы продали, как говорят ваши человеки, чтобы оказаться на твоем месте. Я, может, и не такой специалист, как ты, но тоже нагляделся уже и на этих разумных, и на тех, которые местные, и на игроков. Разные они, это да, но ты какой-то совсем простодырый. В смысле, вот ты не полетел с принцессой, а скажи, какой у тебя авторитет с расой Мя? Ну, высокой, а точнее, очень высокой. А среди тех же расы Бубучими, поменьше, но тоже дай ушедшие всякому, сам же ответил Рамзес, а среди отдельных представителей этих рас, и вовсе под 100%. Для хоп ты вообще, полубог. Это ты загнул, брат, это ты, брат, не догнул. 100%, вот какой у тебя уровень почитания с народом, что поселился на острове Мо, и почтение со всеми хоп-океании. Откуда знаешь, у меня и правда было такое оповещение от системы, 100% доверие с народом Ики, но это понятно. А вот откуда почтение со всеми хоп, уже непонятно от слова, совсем. Я еще тогда подивился, что за такое достижение ничего больше сверху не накинули, ни одной единички в статы, но зато поступило странное предложение. Возглавьте этот народ. Путь развития на ваш выбор. Система правления на ваш выбор. Думается, как раз эта награда сильно перекрывает любые дополнительные циферки, куда бы их ни дали. Но я отказался и уплыл. От верблюда, брат, оскалился Рамзес, так отвечает один, иногда очень вредный полуобезьян. Не задавай глупых вопросов, говорит он, не получишь глупых ответов. И ты мог бы полететь на Великую Сушу и шоколадно устроиться там, даже не пересекаясь с Мими напрямую. У Эрас, у Бубучи, в городе-замке на перешейке вообще для тебя райское место. Тебя бы встретили с распростертыми объятиями на Урарате сияющей медузы. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ты что-то знаешь? Встрепенулся я. Закрытая информация, брат. С удовольствием рыкнул Рамзес. Но, я точно знаю. Собака цепная, вырвалась у меня искренне. И тем не менее, совершенно не отреагировал шокологоловый. Ты мог бы притащить с собой сундуки с драгоценными камнями и купить скромное, или не совсем скромное королевство. С твоими гибридными технологиями ты бы греб деньгу лопатой, даже не сильно напрягаясь. Жил бы так, как император не живет. А с теми связями, что у тебя уже есть, обком, правком все знаком, даже лучше императора. Рамзес уставился на меня, ожидая, что я отвечу. А что ответить, все так и есть. Ты создал небесного странника и отдал его. Не надо, остановил он меня вытянутой рукой, рассказывать о том, что делали вы его всеми вместе. Ничего этого без тебя вовсе не было бы. Подарил принцессе невероятное ожерелье, отказался от того, раздав бесценные магические умения другим. Раздарил килограммы всяких безделушек, некоторые из которых стоят огромных денег. Музыкальные инструменты просто так, подключилась Люси. Да они меня троллят. Догадался я, разводит с серьезными мордами. Не то, что их это не интересует. Как раз-то именно относительно меня, даже очень. Видимо, я и правда основательно выпадаю из общей массы игроков. Что и почему движет мной, какова мотивация? Отчего так, а не как у подавляющего большинства? Ну ладно, продолжил он, не дождавшись от меня никакой реакции. Допускаю, что у тебя есть особая причина оставаться тут. Верю тебе, брат. Подначить, недосказать, перекрутить правду и подсыпать щепотку безобидного обмана, это ты можешь, но ты мне никогда не лгал. И значит, есть что-то, что держит тебя здесь. Но отчего ты не остался с хоп, ведь они находятся на территории Великого Архипелага, для них ты уже сейчас полубог. Ты почти ничего не взял, что валилось тебе в руки. Ты просто развел ладони, и оно упало либо другим, либо вовсе в никуда. Ты не прав, брат. После некоторого молчания ответил я многое взял, очень многое, сотая доля, хмыкнул Рамзес, тысячная, именно такая, которая мне нужна здесь и сейчас, меня все устраивает и лишнего не нужно, а если что-то потребуется, то сделаю, достану, найду, но ты, брат, меряешь материальным, и это и есть самая главная ошибка, я коплю совсем иной капитал, сам же сказал, доверие народа с некоторыми расами у меня ого-го. И это я про отдельных разумных вообще молчу. Это и есть истинные богатства. И чтобы ты не испытывал иллюзий по поводу отсутствия у меня меркантильности, то позволь тебе напомнить, кто эти разумные, каков их вес и статус. Но так получилось, возразил Рамзес, ты ведь не специально выбирал. И тем не менее я не постесняюсь воспользоваться всеми своими связями, как ты выразился, по полной и с несомненной выгодой, если будет такая необходимость. Ну, пока ты только помогаешь, проворчал Рамзес, или, пока только коплю капитал, а многие мне уже обязаны. Причем из тех разумных, кто долг оплатит даже ценой собственной жизни. Улыбнулся я, как думаешь, что со мной станет, окажись я, неведомым и злобным способом, с голой жена, к примеру, у Рарати сияющей медузы, или во владениях милой пчелки Вики. Во степу Арас стоит мне сказать заветное слово, Бобовых, сын великого вождя, мой друг, кинутся ли вязать мне руки воины или погодят, чтобы ненароком дров не наломать, а у меня. Прохоп даже упоминать глупо, изворотливая обезьяна, оскалился Рамзес после секундного раздумья, и тут же схлопотал ладошкой от Люси. Ты понял, да, наставил я на него палец, а вообще, брат, если совершенно серьезно, мне подарили вторую жизнь и это, само по себе, такая награда, что выше не бывает. Я ведь, ребята, живу, а не играю. Я все реже вспоминаю, что я и сам игрок, даже и не упомню, когда в последний раз заглядывал в статы. Как-то нет такой необходимости. Представляешь, насколько я донный краб по понятиям фанатичных мышкодрочеров. Я, брат, не цифровой герой, бегущий на монстра за опытом с билдами и статами наперевес. Если враг качается, пока я сплю, то и хрен с ним, я буду спать и дальше. Этот мир настолько сложен, что уверен, стать все нагибатором тут невозможно. А по мне так и вовсе глупо. Столько усилий потратить, рвать пукан, перешагивать через других, убивать для прокачки, отнимать и делать еще много всякого далеко не самого полезного и праведного, стать самым-самым, а потом вылезет такой, как мой головастик, и помножит тебя на ноль, и утешаться тому, что ты воскреснешь, а он нет, и ты победишь его рано или поздно, это только для скудоумных. Однажды, со всеми своими наворотами, крутизной с отрицательным уклоном, ты уже проиграл, и если бы сие происходило в реальности, холодный мрамор запечатлел бы даты твоего поражения. Может, для кого-то это условность, а для меня весьма показатель. Но со своим бесценным мнением я лезть никому не намерен. Бессмысленно. Восхититься невероятными закатами голубого ока. Впиться зубами в прожаренный кусок мяса. Облиться сладким и ароматным соком, брызнувшим из спелого плода. Насладиться беседой с другом. Провести ладонью по шелковистому бедру возлюбленной. Вступить в схватку с грозным хищником или врагом, когда в этом настанет необходимость, хапнуть адреналина полной мерой, подняться в небо и опуститься в глубину, вырастить из малюсенького головастика могучего бойца, с радостью наблюдать, как он идет своей нелегкой дорогой возвышения, увидеть невиданное, создать удивительное, почувствовать невероятное. А ведь над нами, Рамзес, там, я указал на мириады светящихся звезд над головой, бесконечность всего этого, и много всякого другого. Вот что для меня самое важное. Вот чем стоит дышать и жить. Цифровой герой, задумчиво повторила Люси, после молчаливой паузы, великая упоминала таких, не очень одобрительно, если не сказать больше. Она плавно поднялась. Нам пора. Рамзес что-то хотел сказать, задергал хвостом и раздул брыли, но, нам пора, мягко и непреклонно, словно маленькому ребенку повторила Белоснежная, и он сдулся. Да, брат, такова она, сила мягких лапок, ты знаешь. Прянула ушами и улыбнулась Люси, «Великая благоволит тебе, господин Мо», и исчезли. «Очень на то надеюсь», — тихо ответил я в пустоту, «очень». 5 дней прошло после той ночи. 5 дней мы движемся, толкаемые легким бризом меж островов архипелага. Где-то останавливаемся ненадолго, где-то ночуем. Тихое спокойное плавание, наполненное созерцанием и думами о высоком. Самое то для старика, утомленного бурей событий предыдущей эпохи. Да, мысли о высоком. Система ничего не дала за эпическое деяние по отправке Мими и остальных в далекий путь к дому. Совсем ничего. Это не жадность ее, а логическое продолжение задачи. Я сам себе создал квест, заявив прямо и однозначно принцессе, что она вернется домой. Вот система и следит за строгим выполнением условия. Путь к дому не считается. И это даже хорошо, ибо как только ножка Мими ступит на земли Великого Леса, я точно об этом узнаю. Ну, а что за то дадут? Уже не столь важно. В конце концов, не за циферки корячился, совсем не за циферки. А впрочем, я не сильно сосредоточен на этих мыслях, все больше просто смотрю на море, на небо, вдыхаю ветер и впитываю солнце. Старому перцу все это очень пользительно, да, релакс. Головастик тоже расслабляется, по-своему. Растекся большим блинообразной лепехой и окрасился в черно-зеленый цвет. Это он так халявную энергию солнца впитывает. Что-то как солнечная батарея, что-то словно лист на дереве. Он и так уже может. Однако, санцеед не забывает следить чутким глазом, хотя бы одним, за любопытными чайками, бакланами и всякими другими пернатыми, что пролетают над нами. Вдруг кто зевнет и слишком приблизится, законная добыча головастика, да, но это так, просто рефлекс, мой головастый никогда голодным не останется. Он и сейчас, время от времени стремительно срывается и, нырнув под тримаран с одной стороны, почти сразу запрыгивает на борт уже с другой стороны, а в липких присосках гибких щупалец одна, а то и две барракуды. Это местная рыба, очень на них похожа. Большая любительница держится косяком в десяток-полтора под тримараном. Оттуда, из тени, барракуды атакуют всяческую живность, а сверху от хищных клювов их прикрываем мы. Тут иногда такие буревестники парят, что выхватит тяжелую рыбину на раз-два и спасибо не скажут. В общем, симбиоз и тетиво теперь уже полный. А вот раньше, когда мы плавали на Виктории, и головастик был маленьким, соваться к барракудам ему было опасно. Эти зубастые, проворные рыбины, от метра до полутора, и сами могли бы им закусить, тем более, что имели привычку нападать не только в одиночку, но и стаей. Но теперь головастик заматерел и законно снимал свою долю, а симбиоз оформился полностью. Гораздо более удобный для нас от того, что разбежавшись и потеряв очередных членов косяка, барракуды вскоре собирались вновь, и приблизительно в таком же количестве. Как говорится, свято место пусто не бывает. Ну и плюс ко всему, как раз эта рыба была очень вкусна не только для головастика, он вообще мог жрать всякую дрянь, но и для меня, привередливого. Головастик поймал для хозяина рыбу, обычно сообщал он мне, ешь сам, так же обычно отвечал я. Иногда я отрубал от тушки кусок пожирнее для нескольких стейков, но не часто. Уж чего-чего, а рыбных блюд у меня хватало. Вот ведь, размышлял я, глядя на головастого, какие же жалкие, малофункциональные, узкоспециализированные петы у других игроков, однако, как они, игроки, жестоко обделены по сравнению со мной. Все эти волки, медведи, тигры, лисы, кролики и остальная шерсть, острый коготь, ошеломляющий рык, кровоточащий укус, протыкающий клюв, еще хрень какая, это разве способности, крыса-вор, кот-баюн-ми-ми-ми, кролик-трах, это что за ветки развития, наслушался в свое время от мелкоты. Не, не буду спорить, и с такими питами, при наличии прямых рук, можно интересно придумать, но как основа, стоит только посочувствовать. Да, на выросших волках да медведях можно ездить, но везде ли, на головастике можно не просто ездить, а двигаться по любой пересеченной местности, по болотам, плавать и нырять, лазать по отвесным скалистым кручам, деревьям и вообще везде, где только возможно, не лучше и летающие, в массе своей, конечно. Всяческие птицы, рухи, виверны и драконы, если такие есть, помимо огнедышания, ядоизрыгания и клёкота потрясения еще и хозяев возить могут, что уже плюс, да и тугие на уши бить, как говорится, но, летать я и сам могу, а ты попробуй засунь этих крутых перцев в ядовитую или вовсе безвоздушную среду, это моему головастому фиолетово, а драконам да змеям, пожалуй, кирдык придет, как шпионный разведчик головастик вне конкуренции. Пролезет, невидимый и неслышимый, не просто в дырочку, в щелочку. Если надо, затихарится, мимикрирует так, что прямо по нему пройдут и не заметит. Как боец, если посмотреть только на природные данные, мой пет выше всяческих похвал. А уж про магию и не говорю. Но мой головастик не только боец. Он юноша, наделенный многими талантами. Он отличный помощник со многими умениями. Не просто принесет и поможет, а соберет-разберет несложный механизм. И многое другое. Или, например, с теми же парусами управляется прекрасно, штурвал по курсу держит. Его хозяин, я то бишь, никогда не останется голодным и холодным. Накормит, обогреет, защитит. Мне всегда интересно поговорить с ним о высоком, у него странное и занимательное мышление. Или вот такой неожиданный вопрос. А сыграет ли медведь или дракон своему хозяину что-нибудь лирическое на скипице, когда он вкушает за ужином морепродукты, для лучшего пищеварения, так сказать, ой, вряд ли, а головастик вполне себе по ресторанам может зузы зашибать, шурша смычком по струнам, а за то, как он выглядит и что делает, за разрыв шаблона, еще и доплачивать станут, хе-хе, я, имея головастика, вообще могу ничего не делать, вообще, а жить в полном шоколаде, может, вполне допускаю, и будут какие-то петы покруче моего, но только в отдельных позициях, По совокупности всего арсенала свойств и умений головастик кроет любого конкурента. Ну, так он же уникальный, другого такого нет. Ах, как я им доволен, какой я молодец. Они идут, вырвал меня из полусонной дремы размышлений булькающий голос головастика. А, что, они идут, хозяин. Головастик был собран и напряжен, я это отлично чувствовал. Вытянутым щупальцем он указывал куда-то за корму тримарана. Кто идет, куда, я совсем ничего не мог разглядеть в сине-зеленой воде, покрытой искрящейся на солнце рябью, ничего не вижу. Еще далеко, но скоро будут. Головастый, говори понятней. Право на жизнь. Он повернул ко мне все свои четыре глаза. Идут древние враги спросить с меня право на жизнь. Стоп, стоп, стоп. Право на жизнь. Я схватился за лоб. Это же, и тут я все вспомнил. Пляж, мутные воды бухты, крокодилорыбы, истерзанное тело Татьяны, мамки головастика. Внимание, господин Мо. Вам, как владельцу боевого питомца головастик, доступна исходная информация, на глаза упало системное оповещение, ваш питомец головастик, как представитель уникальной расы Туэнна, обязан пройти древнее испытание, право на жизнь. Только тот, кто подтвердил в смертельной схватке право на жизнь, становится полноценным представителем расы и имеет возможность оставить потомство. Не, ну, надо так надо, я не сильно переживал за головастика. С его способностями пяток рыбоящеров он пережует и не заметит, и даже десяток или два. Внимание, противники для испытания рассчитываются, исходя из усредненных параметров вашего питомца. Учитываются его физические способности, магические способности. Расчет произведен, три вида юнитов по 10 особей, в каждой группе по одному юниту с магическими умениями. Уважаемая, как вас там, что-то вечер перестает быть томным, вам не кажется? Не перебор ли, какие три вида, что так много? Внимание, господин Мо, испытание права на жизнь длится до полной победы одной из сторон. Если ваш питомец погибнет, то он погибнет окончательной смертью. Что, что, я, наверное, подскочил из кресла минимум на метр, окончательной смертью. Какого хера, мой головастик имеет право пойти на перерождение, как личный питомец. Такова механика этого мира, его законы. Я тыкал пальцем куда-то в небеса, совсем не заботясь о том, что ругаюсь с всемогущей системой. Это что за цирк дюсилей? Что за акробатические номера с переобуванием в воздухе? Таковы правила испытания права на жизнь. В звезду такие правила. Откуда вдруг взялись? Я под такое не подписывался. Они существовали всегда для этого вида. Я некоторое время молча переваривал ситуацию. Ладно, правила так правила, но и мы внесем в них свежую струю. Головастик, где мои бомбы, оружие, костюм? Расчехли артиллерию. Встретим юнитов со всей пролетарской ненавистью. Ишь, чего удумали, окончательной смертью. Вы не имеете права участвовать в испытании. Еще как имею, заорал я, озлобляясь окончательно. Я своего боевого пета не украл, не купил, не силой отнял. Его не в коробочке, перевязанной бантиком, на мой юбилей подарили. Мне его мамка, умирая, в собственные руки передала, доверила, как самое ценное, что только у нее было. Он часть меня, можно сказать, плоть от плоти. Это нарушение правил. Вот как, я заставил себя успокоиться. Правило значит, ну ничего, законодательной казуистикой и юридическим крючкотворством я тоже неплохо владею. Назовите случай, кроме моего, где зафиксированы случаи обладания человеком представителя расы Туэнна, как боевым питомцем. Не найдено, через паузу ответила система. Полное ощущение, что даже буквы выражали недовольство, ваш случай, единственный прецедент, не найдено. Угу, так я и подумал. Но тогда и ваши правила не совсем уже корректны, ситуация нестандартная, и правила должны быть изменены. Правила изменению не подлежат, не изменяйте, внесите поправку. Пусть питомец сражается, но окончательную смерть уберите. Правила изменению не подлежат. Мне кажется, я общаюсь с 8-битной программой, а не с разумной системой. Уж извините за прямоту, тупое следование простейшему алгоритму, в такой неоднозначной ситуации, это точно не то, что я ожидал от совершенной системы. Правила изменению не подлежат. С задержкой в несколько секунд пришло очередное попугайское сообщение. Ну тогда и говорить ни о чем, пробурчал я, натягивая защитный костюм. Количество видов юнитов увеличено. Ничего страшного. Количество юнитов в группе увеличено. Бесстрастные строчки текста, Вроде, а полное ощущение напряженного негодования. Да пох, магические юниты в группах увеличены. А вы говорите, правила неизменны, а воно как шпарите, горько усмехнулся я, снаряжая волшебные сумочки полезными девайсами. Скорость некоторых юнитов увеличена, живучесть некоторых юнитов увеличена. Хозяин, не надо, головастик должен защищать себя, защищать хозяина. Похоже, системные сообщения и ему шли параллельно со мной. Молчи, головастый, молчи, ты не просто мой пет, ты мне друг, и даже больше, никому не позволю отнять свое, пока я жив. Сейчас дадим прикурить крокозябрам, по самые помидоры. Вам блокирована магическая способность повелитель энергии, энергот. Вам блокирована магическая способность игнорирования препятствий, пробой. Ах ты ж, сука, тварь, мразь, и все остальное я добавил уже про себя. Это меня лихо система подлегчила, на самые сильные боевые плюшки. Очень неприятно, мягко говоря, но ничего, ничего еще не кончилось, все только начинается. Отняли магию, а мы влупим технологией. Еще что, параличом меня расшибешь, зрение лишишь, изменишь мировые константы, у вашего питомца рандомно блокируется одна магическая способность. Ждите, блокирована боевая трансформация, змеи-рыба, сука. Вот тут я не сдержался, а великого кракена на нас, да кучи не натравишь, вулкан под задницей не взорвешь, метеоритом сверху не манданешь, чтоб наверняка. Ничего не ответила система, не ответила, но сделала. Я ведь из тех героев, что всегда идут в обход, и лишь при особой безысходности, в лоб. Первым делом я решил врубить водометы и банально съездить до ближайшей земли. Тут как раз островок километрах в 30, буквально 10 минут, на всех парах, и мы там, а уж на суше мы посмотрим, кто кого. Но не завелись мои водометы. Здравая мысль, просто умчаться на всей доступной скорости от юнитов системы, сорвалась. Надеюсь, эта тварь только временно вывела их из строя, а не убила совсем. Это было бы исключительной низостью, но в данный момент я мог ожидать от нее всего. И хотя я был в бешенстве, извращенную логику поступков системы где-то даже понимал. Хочешь сражаться вопреки правилам? Хорошо. Мы тебе не только урежем функционал, но и отрежем возможность сбежать. Воюй, родной. Так что, остались мы телепаться под слабеньким ветерком над мелководной банкой, с глубинами до 20 метров. Ну хоть не над темной бездной. Головастик, если помчишься изо всех сил к берегу, успеешь? Нет. Чую, нет. Есть кто-то очень быстрый, очень. На дне отсидеться, замаскировавшись. Хозяин, это право на жизнь. Бой будет идти до смерти последнего противника. Никому из нас не удалось спрятаться. Найдут. На берег вылезем, нападут и там. Откуда знаешь? Знаю. Память рода. Отчего? Почему? Как? Я не стал задавать бессмысленные вопросы. Чует, знает, значит, так и есть. Возможно, это его бонус для прохождения испытания. Возможно, еще что, потом разбираться будем. Тогда, друг мой, значится, делаем так. На первом же, широком, в пару километров, кругу, что я заложил вокруг принцессы Мими, сразу же вскрылись наступающие силы врагов. Может, не все, но те из юнитов, что шли ближе к поверхности, отлично просматривались сквозь прозрачную воду. Без мелких деталей, конечно, но в целом довольно понятно. Спасибо модифицированному зрению и, конечно, опознанию. Некоторых существ оно идентифицировало полностью, но и у неизвестных подсветило отдельные органы довольно внятно. Со стометровой высоты отлично были видны стремительные торпедообразные тела с длинными костяными зазубренными жалами а-ля рыба-пила. Из полутораметровой длины всей рыбы, как раз полметра приходилось на костяную пику. И, судя по всему, эти юниты относились к некоему виду летающих рыб. Они мощно вырывались из воды и лихо парили на широких и длинных плавниках, подруливая плоским угреподобным хвостом, усыпанным иголками и увенчанным игольчатым гребнем. Летели долго и умело. То, что они своими пиками будут пытаться с разгону пробить меня и головастика, это понятно. Но, думаю, их плавники, похожие на серповидные клинки, будут острые и весьма опасны, а иглы хвоста ядовиты. Тело летучих торпед покрывало жесткое даже на вид, призматическая крупная чешуя. Хороший противник. Отлично просматривались давние знакомые, рыбокрокодилы. Они, энергично извиваясь серо-желто-зелеными телами, довольно быстро плыли под самой поверхностью воды. То, что они могут, я помнил отлично. Твари, с учетом их когтей и зубов, специально заточенных на нанесение урона представителям расы Туэнна, довольно опасные. Вспыхивая желто-алым, Чуть глубже шли купола медуз-огневиков, крупных таких, по метру полтора в диаметре, а их стрекальные щупальца и вовсе тянулись метров по 10. Среди них, расцвеченные неоновыми узорами, колыхались электромедузы. Мы с головастиком с такими пересекались не раз. Противники, в данный момент, очень опасные, особенно для головастика. Если яд медуз-огневиков для моего пета ни о чем, слава богу, система ничего больше у головастого не отобрала, то электроудары до сих пор доставляют ему проблемы. С другой стороны, зная свою слабость, головастик поднаторел избегать прямого противостояния с такими соперниками. Неплохо просматривались внушительные тела тяжелой артиллерии. Была в юных океанах молодой земли такая панцирная рыба, дункльясти. Весил он побольше тонны и имел размеры до 6-7 метров. Акульих зубов у него не было, но они ему и не нужны. Природа наделила его специальными режущими пластинами так, что пасть напоминала гильотину. Охавальник разевался настолько широко, что головастика заглотит, не напрягаясь. А уж если дункльясти рот захлопнет поперек тела, то легко перекусит моего пета пополам. Этот панцирный рыб хоть и очень похож, но все же вряд ли был именно дункльясти, поскольку имелись и отличия. Во-первых, он был полностью покрыт пластами каменной кожи, в отличие от того же дункльястия. Панцирь выглядел грубым, неровным, был усеян шипами и наростами. На носу – внушительное образование в виде тупоугольного костяного тарана. Скорее всего, тараны и есть. Таким, если подловить, да на скорости стукнуть, можно ого-го чего натворить. Сокрушить кости, расколоть хитин, отбить внутренности, проломить панцирь или, не дай бог, борт моей принцессы. Короче, с таким встречаться себе дороже. Силуэт огромной черепахи-тортиллы тоже неплохо просматривался, и выглядела она совсем не безобидной. Овальный, метров 10, купол словно оброс мохнатой разноцветной шерстью. Но это только на первый взгляд так показалось. На самом деле, вся площадь панциря обросла колонией разнообразных актиний, уверен, весьма агрессивных и ядовитых, крупных. Кстати, их жадные, ищущие щупальца беспокойно мотались из стороны в сторону, норовя ухватить неосторожно зазевавшегося. А еще у черепахи была длинная, слишком длинная и изрядно гибкая шея, покрытая толстой чешуей. Голова хоть и небольшая, но даже отдаленно не напоминает черепашу. Ее голова, а топор какой-то, тот, что из рода клевцовых. Вся она, костный, гладкий заостренный клюв. Где-то во впадинах, защищенных наростами, прятались маленькие злые глаза. Если такой башкой со всего размаха клюнуть, то, пожалуй, меня располовинит надвое. Но у черепахи имелись и еще некие неприятные элементы. Ласты у нее были не только длинными, мощными, но и подвижными, сгибающимися в трех суставах. Покрытые грубой тускло-серой чешуей, весьма прочной на вид, имели на концах по три больших кривых когтя. Полоснет, если что, мама не горюй. И что-то мне подсказывает, на этих лапах-ластах черепаха вполне себе свободно передвигается по суше, а при нужде, еще и залезет куда-нибудь, где не очень высоко, на мою принцессу, к примеру. Среди крупняка, словно этого мало, мельтешила многочисленная мелочь. Рифовую пиранью опознал уверенно. Агрессивные зубастые твари невеликих размеров, но совершенно кровожадные и безбашенные. Небольших электрических кальмарчиков, в полруки размером, тоже. По отдельности они не сильно опасны, но имеют вредную привычку кучковаться и, кидаясь на жертву, скопом разряжать в нее совокупно усиленный электропотенциал. Извивались дерганными движениями длинные лентовидные рыбы-змеи. Знакомая гадость, называется «бездонная глотка». У этих существ были свои опасные сюрпризы, стоило такое ухватить кого-то за что-то своими мелкими острыми зубами, что совершали поступательные движения в челюсти, тут же начинался процесс с натягивания змеи-рыбы на жертву. Неспешно, но неумолимо. Натягиваясь на жертву, рыба сама растягивалась безразмерно, попутно сразу же начиная переваривать ухваченное своим термоядерным желудочным соком, что недалеко ушел от соляной кислоты. И все это осложнялось исключительной живучестью змеи-рыбы. Чтобы остановить такую, необходимо было отрезать голову от тела полностью, да и то она еще некоторое время бессмысленно жевала свою жертву, не осознавая, что уже померла. На более мелкие раны бездонная глотка вообще внимания не обращала. Такая вот тварь. Они всегда, слава богу, встречаются поодиночке, но ради нас система нагнала их во множестве. Уверен, по дну крадутся еще какие-нибудь ракокрабы клешнявые и шипастые, ползут злобные галатурии с трепангами, агрессивные улиты с загогулистыми раковинами, что генерируют какую-нибудь хрень лютую, типа ультразвукового удара. Я их не вижу, но что-то такое обязательно есть. Не может не быть. Система конкретно решила проучить меня, строптивого. И пусть она не натравила на нас мегачудищ глубинных, каких-то уж совершенно экзотических мутантов, но и того, что собрала, хватит за глаза. Итак, короткое резюме. На нас движется целая куча юнитов, которую можно четко классифицировать на несколько категорий. Быстрые и шустрые летающие пеконосы и рыбоящеры. Одни нас будут бомбардировать собой с лету, чтоб нам на катамаране было погагатать. Рыбоящеры будут ждать в воде и, скорее всего, поползут на штурм. Но крайней мере, попробуют. Более медленные панцирные гиганты начнут таранить принцессу, сто пудов. Ну и кусать нас, при возможности. Черепахи точно полезут на корабль, что они устроят там своими топороклювами, я даже думать не хочу. Мелочь, несмотря на свои малые размеры, как бы не опаснее крупняка, будут отвлекать головастика, постоянно терзать его, дергать и мешать. С учетом, что в первую очередь надо нейтрализовать тяжеловесов, вся эта шушера отнимет много силы и энергии, доставит много ненужных хлопот. Опасных хлопот, я бы сказал. Со дна подтянется еще что-то, уверен. А если вспомнить, что некоторые юниты системы еще и магией будут обладать, то картинка совсем приобретает мрачные тона. Ну, да посмотрим. Как говорится, делай что должно. Ко всему этому я во время своего разведывательного полета разглядел еще пару неприятных сюрпризов. Во-первых, таких групп было 4, и они надвигались, соответственно, с 4 сторон. А значит, про мелочи я вообще не говорю. Панцирных таранов стало 8, черепах клювоголовых 4, что очень хреново. Но самое главное, все эти группы двигались примерно с одной скоростью и весьма компактно. Быстрые если и опережали медленных, то совсем чуть-чуть. Так животные не делают. Явное вмешательство системы. И судя по динамике, все 4 группы начнут нас мочить приблизительно в одинаковое время. Массированный штурм со всех сторон, однако, очень надеюсь, что система имеет хоть какую-то совесть и в момент столкновения отпустит вожжи, дав юнитам проявить свое естественное поведение. И тогда этот зверинец, по определению, будет гораздо менее эффективен, чем если бы управлялся из единого, умного центра. Если нет, то это будет исключительным свинством с ее стороны, запредельным читерством, мать ее. До тримарана каждой группе оставалось уже меньше километра, по времени не больше 15 минут, при нынешней скорости. Так что, я шустро пошел на второй круг. Все, что смог, высмотрел. Ситуация не айс, да, но не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Пора разбрасывать камни. Камни не простые, а золотые. Не по материалу, нет, по сути своей. Бомбы магические. Их есть у меня. Ребята сделали шикарный подгон при расставании, наклепали их, снарядив своими умениями, целый волшебный сундук самого большого объема. Но там не только гранаты есть, там и боевая алхимия мими имеется, и мои скромные разработки имеются, а еще немного шаманских амулетов от Юччира. Колдунство в них медленное, но зато сильное и злобное. И кое-что из этого богатства я с собою прихватил сразу. Может, крупняк я бомбардировкой не убью, но мелочь прорежу уж точно. Получи, фашист, гранату. Проорал я, снижаясь в пологом пике и роняя сразу несколько смертельных подарков в зловещие силуэты, стремящиеся к моей принцессе. Сейчас вам дядюшка Мо покажет, где раки зимуют. Глава 2. Два налета я успел совершить до того момента, когда пришлось вступить в лобовое столкновение. Последнюю бомбардировку произвел буквально под самым тримараном. Все 4 группы нападающих взбодрил настолько, насколько смог. В ход пошло все, что было. Очень хорошо себя показали в водной среде воздушные гранаты объемного взрыва. Однако, не хуже работали шрапнельные и, конечно, электрические гранаты. Вздымающиеся фонтаны воды, пронизанные сетью электроразрядов, основательно проредили мелочевку. Оглушенные, дергающиеся в электрическом треморе тушки кальмаров, пирания и змеи рыб, выкинутых на поверхность в большом количестве, очень радовали глаз. Тем более, что среди этого винегрета отсвечивали желто-грязным брюхом нередкие летающие рыбы-пеконосы. А ведь кто-то не всплыл, а, наоборот, ко дну пошел. Тараны, дункли, остеи и черепахи, как я предполагал, если и пострадали, то на глаз, совсем незаметно. все так же уверенно и уперто плыли в сторону моей принцессы. Зато медузам досталось по полной. Банальные гидроудары для их тонкой телесной организации были исключительно гибельны. Раздавило, порвало и разметало до состояния нечитаемых фрагментов. Похоже, я если и не помножил их всех по ноль, то как боевую силу нивелировал напрочь. Крокорыб проредил, но не настолько удачно, как ту же мелочь. Десятка три из всех четырех групп всплыли кверху пузом, слабо подергиваясь в мелкой волне. Думаю, часть из них попозже оклемается. Но самое главное, во втором заходе я не жалеючи накидал светошумовые гранаты. Может, фатального прямого урона от них было не так много, но я преследовал иную цель. Разбить, ошеломить, дезориентировать, раздергать слаженную атаку всех и сразу. Не знаю, то ли бомбардировка помогла, то ли система отпустила поводок, а скорее все сразу, но мне это удалось. Некоторые юниты из быстрых ускорились. Крупняк замедлился. Кое-кто совсем остановился, ошеломленный, а некоторые вообще поплыли не в ту сторону. Конечно, рано или поздно эффект спадет, и они присоединятся ко всеобщему веселью, но мне в данной ситуации это уже хорошо. Головастик, кидай. Я приземлился на палубу, даже не сбившись на полшага, практика однако, и тут же поддержал своего пета, зашвыривая с руки алхимические колбочки-бомбочки с ядовитыми жижками, что негромко взрываясь, моментально вступали в бурную реакцию с морской водой, расплываясь объемными, грязными, разноцветными пятнами. Попадать в эти облака всем, кто хоть как-то дышит водой, очень не советую. Больно злобные яды там присутствовали, на любой вкус, как говорится. Сама Мими, с моей скромной помощью и по моим хотелкам, варила этот адский супчик. Я, выхватывая из волшебных кошелей колбочки, как можно быстрее обрабатывал акваторию вокруг принцессы, но куда мне до головастика. Тот бомбил с нескольких щупалец сразу во все стороны. Красава. Раз система устроила нам отключение водометов и наслала полный штиль, дабы не сбежали, то мы тоже не пальцем деланные, перевернем ситуацию с ног на голову. Пускай юниты вдохнут концентрированной гадости возле тримарана. Повоюют, когда в зобу дыхание сперло. А вообще, я планировал оттянуть противостояние на борту принцессы Мими как можно дольше. В идеале, вообще вывести ее из-под удара. В общем-то, охота идет прежде всего на головастика, ну и на меня отчасти. Поэтому, все, крикнул я Пету, дальше действуем, как договаривались. Головастик разбежался и длинным пологим прыжком ушел под воду по направлению к одной из групп юнитов. Я тоже поспешил как в обойку, но немного не успел. Первый летающий пеканос, выстрелив из мутной воды, пролетел мимо, лишь слегка задев меня одним из плавников, а вот второй долбанул прямо в грудь. Конечно, я не пострадал, универсальная магическая защита пыхнула шестигранным узором и отразила удар, но на жопу меня посадила. Мгновенно появившаяся в руках рапира отрубила голову и ошалела пучившие глаза рыбе, что валялось недалеко от меня, и тут же из воды вылетела еще одна пика, а потом еще, еще и еще. Со всех сторон, трепеща плавниками, над палубой стали пролетать другие пеканосы. Подошла основная стая, хоть стреляли они неприцельно, но от этого менее опасно не становилось. Кто-то из них шмякался об палубу и, ловко загребая плавниками, отталкиваясь хвостом, сползал в воду, чтобы зайти на новую атаку. Кто-то полностью перелетал ее, плюхаясь за борт. Некоторые попадали в такелаж и надстройки, звонко тукаясь носами и оставляя глубокие царапины и сечки. Один пеканос пролетел над самой моей головой и врезался в мачту. Но она не я, с ног не собьешь, да еще укрепленная муром. От столкновения жало у рыбы отломилось под корень, да еще всю башку разворотило. Но радовался я приятному зрелищу уже на бегу, точнее шустро передвигаясь на четвереньках. Несколько секунд, и я уже в седле. Кнопка подачи энергии, и, чуть ли не вставая на дыбы, я уже мчусь от катамарана по большому кругу. Пусть-ка теперь погоняются за мной. Какой же ты молодец, господин Мо, мелькнуло у меня в голове, ведь думал, что может ну ее, эту параллельную систему управления аквабайком. Я сам себе батарейка хоть куда, для такого аппарата, чуть ли не с бесконечным запасом энергии. Зачем еще какие-то дополнительные провода, аккумуляторы и остальные шестеренки? Но словно кто под локоток подтолкнул, делай, а оно вишь как пригодилось. Оказывается, когда система гневается, то может сыграть крапленными картами. Очередной урок мне. Паранойя моя, респект тебе и уважуха. Магия – это хорошо, а маготехнологии – наше все. Держитесь, бди. Восторженно заорал я, перескакивая через вспухший бугор воды, сквозь который просвечивало что-то громоздкое, и закидывая за спину плазменную гранату. Настроение от чего-то вдруг скакнуло вверх. «Сейчас мы с Головастым напихаем вам солдатских гостинцев». Головастик мчался в водной толще, раскручивая спираль от их плавучего дома и постоянно разбрасывая алхимическую отраву, стараясь замутить как можно большую акваторию. Объемный внутренний пространственный карман, который увеличивался с каждым подросшим уровнем, был полностью забит магическими гранатами и колбочками с ядом. Обычно он хранил там всякие разности, не столь ценные, сколь интересные и красивые, ну и оружие, естественно, но сегодня все это было выложено не дрогнувшим щупальцем в сундук, и только личная бранзулетка, да острые кинжалы остались при нем. Если ему суждено сегодня умереть, только они уйдут вместе с ним в вечное ничто. В какой-то момент он разглядел юркие тела, догоняющие его сзади, с боков и снизу, пираньи, электрические кальмары, пиконосы и даже кракорыбы, самый давний и последовательный враг Туэнна. Кракорыбы, как их звал хозяин, так, конечно же, не назывались. Но произнести имя врага на языке Туэнна у хозяина вряд ли когда-нибудь получится. Они были опасны для их расы не только тем, что имели высокую сопротивляемость когтям и зубам Туэнна, но и сами наносили намного более сильные раны телу Головастика. Кракорыбы были сделаны специально, чтобы испытывать их расу на право на жизнь. Откуда он это знает? Родовая память. «Собери паровоз», — наставлял хозяин перед боем. И в мозгу Головастика быстро мелькали яркие объемные картинки, наполненные образами и смыслами. Странная дымящаяся телега с большими колесами, тянущая за собой целую цепь похожих телег. Быстро бегущий человек, за которым гонится целая толпа людей, но каких-то дергающихся, оборванных, израненных. Целая растянутая змея таких. Многое в этих картинках было вновь, но, тем не менее, интуитивно понятно. Тоска их через отравленную воду. Пусть пробздятся, как следует. Таскай пока сможешь. А потом, Головастик собрал за собой хороший паровоз. 5 раз он выходил на чистую воду, собирал и утягивал увязавшихся за собой противников в ядовитую муть. Несколько раз обращался в боевую форму ската, прыгая по поверхности блинчиком, уходил от наседающей и очень быстрой мелочи, таскал и таскал за собой всех, кого мог, пользуясь своей скоростью, ловкостью и хитростью, ведь именно он и является основной добычей юнитов системы, и такая тактика начала приносить свои плоды. Уже давно его не преследовали пираньи и кальмары, все загнулись от яда. Ну, может, если только несколько экземпляров осталось. Видимо, у отдельных юнитов имеются магические примочки от системы. Летающие пиконосы тоже довольно сильно поредели, надышавшись отравой. Часть совсем померла, еще больше их замедлились, потеряв скорость и оказавшись далеко сзади. Те же, кто все же смог нагнать Головастика еще в первые минуты погони, только бессильно потыкались в его прочную шкуру, а вот в обратную получили по полной. Головастик, не снижая скорости, взрезал и протыкал их кинжалами. Можно считать, этих юнитов как бы уже нет. А вот кракорыбы держались за Головастиком плотно и все еще многочисленной толпой. Им тоже было нехорошо, движения стали дерганными, жаберные щели испускали кровавые облачка при каждом вдохе-выдохе, но они стойко продолжали гнаться за своей жертвой. Ну, кто тут жертва, это еще посмотрим. Главная твоя задача, наставлял хозяин, перебить всю мелочь, и обязательно кракорыб, как можно быстрее. Если что, отступай на принцессу, но постарайся водить хоровод по границе отравленной зоны. Мими обещала, что ее жишка будет висеть мутным облаком довольно долго, поэтому на самых крупных внимания не обращай. По идее, они сами за тобой будут гониться и на катамаран не полезут. Принцесса – наш последний оплот, и если серьезно ранит, погрызут или еще что, немедленно отступай на палубу. Старайся быть в радиусе ментальной связи, но это уж как получится. Головастик иногда видел, чаще просто чувствовал, как хозяин носится вокруг корабля неровными хаотичными кругами, прыгая на волнах и подкидывая врывающиеся подарки. За ним тоже активно гонялись, и как ни удивительно, все больше самые крупные юниты. И не сказать, чтобы в скорости проигрывали очень сильно. Магия, чтоб ее, как говорит хозяин. Головастик несколько раз пересекался с гигантами, но ловко уворачивался и уходил в сторону. Один раз даже очень удачно прошел над панцирем черепахи, обросшим хищными актиниями. Отдельные плети, длинные и липкие, успели даже хлестнуть его, но оторвались от рывка, не причинив вообще никакого вреда. А вот некоторым преследователям так не повезло. Были схвачены, парализованы и притянуты к жадным зубастым глоткам. Похоже, разноцветные, красивые и смертельные симбиоты своим тут никого не считают. Хорошо, что еще никто из юнитов не выкинул какого иного, опасного магического фокуса, продолжая дразнить своей тушкой врагов, подумал Головастик. Если так и дальше пойдет, то будет все, как любит хозяин, без преодолевания, зубовного скрежета и накаркал. Стремительно выскочившая из мути туша панцирной рыбы для Головастика сюрпризом не стала. Уж в свои четыре глаза, даже при такой видимости, просмотреть гиганта, это надо постараться. Тем более Головастик отлично улавливал колебания воды и сигнатуру электропотенциала, испускаемую телом охотника или жертвы, это как посмотреть. А с его ловкостью и скоростью уклониться от разъявленной пасти совсем просто. Костяные гильотины бессильно клацнули далеко от кончиков его щупалец. Если бы Головастик мог, он бы ехидно захихикал, но такое ему пока не удалось изобразить, хотя издавать различные звуки, чтобы освоить речь, он тренировался регулярно. Когда его глаз, контролирующий заднюю четверть сферы, увидел, как безнадежно отстающий гигант, которого со всех сторон обгоняли кракорыбы, опять широко разинул и хлопнул пастью, он даже не понял, что произошло дальше. Словно какая-то дрожь догнала его и прошла насквозь. Она, пронизавшая его нутро, сжала и тут же расслабила каждую клеточку его тела. В глазах, во всех четырех сразу, чего с ним никогда не бывало раньше, помутнело. Головастик закувыркался бессильной тушкой, катастрофически теряя скорость. Мгновение, другое, а он все еще не может овладеть своими щупальцами, глазами и всем остальным. А преследователи уже рядом, вот они, с разинутыми зубастыми пастями, готовы вцепиться в Головастика всем скопом. Но хуже того, медленный еще несколько секунд назад гигант резко ускорился и, широко открыв пасть, вознамерился заглотить Головастика целиком, и даже с несколькими кракорыбами, что оказались более шустрыми и практически сомкнули челюсти на его щупальцах. «Самые главные козыри», — внушал хозяин, — «постарайся применить, когда другого выхода не будет. Система ничего тебе не урезала, что хорошо, но она уже выкинула фортель, и я ей не доверяю, что если она сочтет твою нематериальную форму слишком крутой имбоплюшкой, так что...» Придержи ее как можно дольше, но и не экономь, если что, не дожидайся непонятного. Ну, а если прокатит раз, другой, то используй на полную. Наверное, если они могут, конечно, преследователи успели удивиться, когда их челюсти вместо плоти схватили темную дымку, что подвижным облачком разлетелось во все стороны. А может, не успели, ведь на том же месте остались несколько крупных камней. Пару таких, со всего маху, поспешая сомкнуть пасть на Головастике, заглотнул Дунклиасти, попутно перерубив своими страшными пластинами одну из кракорыб. И в ту же секунду камни взорвались. Огромный пузырь клокочущей воды, пронизанный электрическими разрядами, смял, перекрутил, оглушил всех, кто попал под его удар. Всех, кроме панцирного гиганта. Казалось, ему вовсе не причинило вреда, а лишь дезориентировало. Может, так оно и было, потому что на миг над телом Дунклиасти образовалась тонкая дрожащая пленка, почти невидимая глазу, но только не глазу Головастика. Защитное поле мгновенно пронеслось у него в голове, магия, но попереживать по этому поводу он не успел. Глотать магические гранаты Дунклиастию все же не следовало. Его голова вспучилась, из пасти и глазных отверстий плеснуло мутным пламенем, и она разлетелась рваными ошметками. Однако, в восхищении замер Головастик, провожая глазом медленно опускающуюся в глубину, дымящую кровью тушу гиганта. Однако, вот оно как, материализовавшись на спине одной из кракорыб, он обхватил ее несколькими щупальцами, а еще четырьмя, вооруженными кинжалами, нанес точные и резкие удары. Два по глазам, два под жабры, раз, другой, третий. Древнего врага плохо пробивают его родные когти, зато отлично справляются бронзовые кинжалы. Перепрыгивая в нематериальной форме к следующему противнику, Головастик лишь мимолетом и с большим удовлетворением отметил, как предыдущий плавно пошел ко дну неподвижной тушкой. Головастик, дерзко и практически безнаказанно передвигаясь в нематериальной форме от одной жертвы к другой, уничтожал их точными ударами в мозг, через глазное отверстие, вспарывал живот и полосовал нежные жабры. Добыча вдруг превратилась в безжалостного охотника. А когда он увидел еще одну панцирную рыбу, В ее раскрытую пасть он прыгнул сам. Не знаю, сколько времени прошло, во время боя время всегда течет иначе, но мне казалось, что я кручусь вокруг принцессы уже целую вечность. И пусть ее. План-то работает, на тримаран пока еще так никто и не покусился. Закладывая виражи и петли, скача по волнам, которые сам же создаю, не забывая подкидывать бомбочки в массивные силуэты, догоняющие меня снизу, я заметил, что мелочи становится все меньше и меньше, а покачивающихся кверху брюхом мертвых тел, все больше и больше. Если рифовых пираний, электрокальмаров и медуз я не видел изначально, то пеконосы еще какое-то время гонялись за мной, норовя проткнуть костяным жалом или резануть острым плавником. Я даже получил несколько скользящих попаданий, одно из которых чуть не выбросило меня из седла, а это было бы совсем не кстати. Но летающие дротики быстро кончились, вслед за ними перестали мелькать гребенчатые тела крокорыб. Они все равно за мной не успевали, но, выпрыгивая из воды и клацая вдогонку челюстями, изрядно взбадривали. А больше всего, от чего-то, за мной гонялись гиганты. Причем быстро, не быстрее меня, конечно, но много шустрее, чем должны бы. Система, мать ее, ворожит. Дункли остей норовили поддать снизу, используя костяной утюг на своей морде, как таран. Часто хлопали челюстями гильотинами мне во след, и тогда моя защита, на секунды, покрывалась шестигранными узорами. Значит, отражала какую-то магию. Я кидал в них гранаты и палил из пистоля. Ни то ни другое, похоже, не наносило никакого ущерба. Черепахи, в какой-то момент, вообще вынырнули и гнались за мной по поверхности, чуть ли не глиссируя на своих панцирях, мощно работая огромными ластами. Ну так физика, она такая физика, оно и без магии. Чем меньше сопротивление воды телу, тем тело движется быстрее. Черепахи, я заметил, вообще, были посообразительнее тех же панцирных рыб. Те кидались разрозненно, каждая по-своему, иногда даже мешая друг другу. Маленькие, относительно тела, глазки на огромной морде часто теряли меня из виду. И за счет моих выкрутасов, и за счет алхимической мути, продолжавшей висеть стойким огромным облаком вокруг тримарана. А вот тортилы, задрав пятиметровые шеи, очень зорко отслеживали все мои перемещения. Паровозом за мной не тянулись, старались распределиться так, чтобы прищемить меня коробочкой. Пытались подловить и тюкнуть своей головой. Причем, подвижная, гибкая пятиметровая шея отлично работала в любую сторону. И только моя большая скорость и вертлявость позволяли избегать опасных ударов. По ним я тоже стрелял и кидал в них гранаты. То, что взрывалось рядом, не имело никакого эффекта. Забросы на панцирь только прореживали актиний. Коническая дробь лишь вырывала чешую с шеи, обнажая розовую шкуру. И то не всегда. А от головоклюва вообще рикошетили с искрами и визгом, даже не царапая его. Не знаю, сколько бы я еще крутился, но при очередном выстреле из пистоля я очень удачно попал одной из черепах по шее близко к голове, туда, где она имела самый малый диаметр, не более полуметра, и самую мелкую чешую. Дробь не только сорвала чешую, но и с фонтаном кровавых брызг вырвала кусок плоти. Голова черепахи безвольно мотнулась и шлепнула в воду. И тут уж я не растерялся. Ловко заложив вираж, подскочил к оглушенной черепахе, что пыталась приподнять шею, и разрядил второй пистоль, углубив рану еще сильнее. Черепаха дернулась всей шеей. Голова-то параклюв раскололась пополам, и из открывшейся щели пасти вырвался змеиный шип, перемежающийся индюшиным клокотанием. Звуки препротивные. Маленький глазик, как она вообще таким что-то видит, злобно вращался в костяной впадине, вылупившись на меня. Из раны толчками выплескивалась темная, почти черная кровь. И при всем этом, черепаха явно не собиралась помирать. А еще более удивительно, что черепаха хоть и замерла, но тонуть явно не собиралась. Не знаю, от чего меня переклинило, но я наехала квабайком ей на голову и, выхватив глефу, размахнувшись по-богатырски, с двух рук, саданул по шее. Силушки у меня сейчас ого-го, и остроточенное лезвие смачно врубилось в мясо, прорубив до самого позвоночника. Но мне этого показалось мало и, включив помощник твердая рука, я еще раз ударил в то же место. Вот теперь лепо. Голова повисла на нескольких волокнах мышц, да на клоке кожи. Считай, отрубил полностью. Тело черепахи задергалось, вспенило воду ластами, шея, смотающаяся головой, вздернулась вверх, но это всего лишь агония.